пианистка. Следующим утром я нашла на подоконнике ту самую расческу, которую отдала незнакомке у озера. Признаться, я очень удивилась находке. Всю ночь уверяла саму себя, что эта встреча мне приснилась и не было никакой девушки под Ивой, как и того странного разговора. Но расческу мне вернули, и я выдохнула с облегчением. Не только потому, что принадлежала она не мне, но еще и потому, что вернувшая ее девушка не могла быть русалкой. Да, это глупое суеверие, но мне на тот момент было 9, и, повстречав странную незнакомку, я тут же окружила ее мистическим флером. Но гребень лежал на подоконнике нашей комнаты в графской усадьбе, и чтобы его вернуть, девушке нужно было пройти от озера несколько десятков метров. Довольная и разочарованная одновременно, я решила жить дальше, а странную встречу сохранить в тайне. Пусть моя незнакомка и не была мифическим созданием Тихого озера, но иметь в арсенале подобную историю не отказалась бы ни одна 9-летняя девочка. Через пару дней таинственная встреча успела подзабыться, и лишь проходя мимо Ивы, я боролась с соблазном вернуться к камню и хорошенько осмотреть каждый сантиметр. Но эту навязчивую мысль перебивал голос мамы, которая с детства учила меня не вмешиваться в мутные истории. «Если что-то кажется тебе подозрительным, обходи это стороной. Расскажи мне, и мы вместе решим, как с ним быть». А я в ту пору была пока еще послушным ребенком и не могла даже помыслить о том, чтобы пойти против родительской воли. Мнение мое поменяла одна байка, рассказанная однажды вечером у костра. «Прошлым летом я гостила в деревне у бабушки», рассказывала девочка из нашего отряда. «Была там неподалеку речка, спокойная и неглубокая, но славу имела дурную, уж больно много людей в ней утонуло. И непонятно, то ли несчастные случаи были, то ли кто-то народ топил. О речке той местной рассказывали жуткие вещи. Якобы на ее берегах можно повстречать стирающую белье бабку. И все бы ничего, обычное для деревни дело. Но бабка-то каждый раз отстирывала с одежды кровь. И крови этой было так много, что река окрашивалась в алый цвет. И долго потом из нее не пил скот даже в самую сильную жару. Что это была за бабка и откуда она приходила, никто рассказать не мог. Но каждый раз после ее кровавой стирки в реке тонули люди. То ли старуха травила чем-то воду, то ли приманивала кровью к берегам саму смерть с косой. А может, своими же руками топила бедолаг, которым хватало смелости подойти к ней с предложением помощи. И вот однажды утонула в реке местная красавица, девушка неземной красоты, и было в смерти этой нечто зловещее. При жизни косы ее были пшеничные, совсем светлые, а когда вытащили ее мертвой из воды, волосы стали алые, точно кровь. Похоронили утопленницу как положено, поплакали, отпели и забыли. Но спустя год начались странности. Поначалу хорошие. В огородах, садах и палисадниках началось буйное цветение. Из земли повылазили цветы, которых отродясь в этих широтах не встречалось. Словно не деревенские то были грядки, а королевский ботанический сад. Местные кумушки не могли нарадоваться своим клумбам, предвкушали, каким будет урожай фруктов и овощей. Но дальше странности начали пугать. Река, всегда тихая и неглубокая, вдруг наполнилась и вышла из берегов. Стали пропадать кошки, даже самые домашние и пугливые. Позже их, утонувших, находили висевшими на деревьях у побережья, словно кто-то возвращал мертвых животных хозяевам. Тушки же бедных кошек были обмотаны длинными локонами алого цвета. Вот тогда и догадались все, что вовсе не водяной навестил деревню, а самая настоящая русалка. Дух красавицы остался в воде. Там она обжилась, сделалась хозяйкой и решила расширять свои владения. Тесно ей, видимо, стало в сухонькой речушке. Одно радовало деревенских жителей. Владения русалки ограничены берегами, и не может она навредить тем, кто на суше. Несколько парней, воодушевленные этой мыслью, решили русалку изловить. Уверенные, что на берегу безопасно, отправились они ночью к воде. Затаились за камышом и услышали тихое пение. завораживающая, нежная, похожая на мурчание кошки, выглянули из укрытия и заметили, как к берегу плывет красноволосая девица. Та самая деревенская красавица, покойница. Протянула она руку, поманила кого-то, замурлыкала. Из кустов вышел кот. Заинтересованный, он приблизился к девушке, обнюхал протянутую руку и с готовностью уткнулся в ладошку мордой. Русалка, довольная, взяла кота на руки, прижала к груди. Еще пуще замурчала от нежности. «Мягонький», — проговорила, — «теперь будешь моим питомцем. Станешь согревать меня. На дне реки так холодно». Сказала и... бултых! Ушла под воду вместе с котом. Парни сидели ни живы, ни мертвы от страха. Не знали, как быть. Бежать спасать беднягу или уносить ноги и спасаться самим. Решили подождать и поглядеть, что будет дальше. Минут через 10 вынырнула русалка, прижимая уже мертвого кота к груди. «Утонул!» — запричитала. «Как же так? И этот утонул! А кто же станет меня любить? Кто станет греть подо льдом, когда зима придет?» Она ухватилась рукой за ближайшее дерево, наполовину погруженное под воду, и повесила кота на ветку. «Прости!» — погладила его бездыханное тельце. «Прости меня, милый, я не хотела тебя убивать. Мне лишь нужен друг, нужно тепло. Мне так холодно под водой. Замерзаю я». Тихо плакала она, лаская мокрую шерстку. Но вдруг замолчала. Заволновалась, заозиралась и поглядела прямо туда, где сидели, притаившись, парни. Лицо ее осветилось блаженством. «Мальчики!» — позвала. «Вы пришли согреть меня!» Парни бросились в рассыпную, не обмолвившись и словом, разбежались по домам и закрылись на все замки. На следующий день они долго обсуждали увиденное и радовались, что русалка не умеет передвигаться по суше. Ведь бояться им было чего. Убегая, они услышали брошенные вслед слова. «Человеческое тепло намного сильнее кошачьего!» По глупости своей парни показались на глаза утопленницы, и теперь она станет искать их общество на дне реки. Посовещавшись, они решили держаться подальше от воды. Но следующей ночью утонул первый из отважной тройки. Утром его, как и котов, нашли висящим на дереве, а потом и второй повторил его судьбу. Последний же надолго закрылся дома. Ночами ему снилось, будто у окон спальни трещат ветви разросшейся черемухи, а по оконному стеклу водит мокрыми пальцами утопленница. Наутро он просыпался в холодном поту и благодарил небеса, что то был всего лишь сон, а русалка не может покинуть реки. Но однажды ночью случился пожар, и парень, схватив ведро, побежал к реке, зачерпнул воду и услыхал, как кто-то нежно зовет его по имени. Подняв взор, он увидел красноволосую покойницу. Она оттянула к нему руки и мурлыкала ручным котенком. Очарованный, парень поддался было дурману и, отбросив ведро, последовал на русалочий зов, но вовремя разглядел ее водянистые глаза и обдало кожу за могильным холодом, который ожидал его, мертвого, на дне реки. Испугавшись, парень стряхнул с себя морок и побежал прочь, не оглядываясь. Ночью ему снова снилась русалка, покошачьи тихо скрёбшаяся в окно. «Впусти меня, мне холодно». «Это сон», — твердил он себе. «Она безногое создание, не сможет сюда добраться». Чтобы убедиться в собственной правоте, он встал с постели и распахнул окно. За ним ожидаемо не было ни души. Довольный, парень вернулся в кровать и спокойно уснул. А позже в открытое окно проскользнула прекрасная покойница. Прошла по полу, оставляя мокрые следы человеческих ступней, легла рядом, прижалась и уснула. Впервые за год согревшись. А на утро родители нашли сына мертвым. Он утонул в собственной постели, а на промокших насквозь простынях остались кроваво-красные локоны. «Невозможно!» — завозмущались у костра слушатели. «У русалок нет ног, они не умеют ходить». «У русалок нет», — ответила им, довольная произведенным впечатлением рассказчица. «А у навок есть». «У навок? Что еще за навки?» «Навки — те же русалки, только с некоторыми отличиями». Она начала загибать пальцы. «Первое. Это души утопленниц, которые топят людей. Второе. Они могут снимать свой хвост как юбку, а под ним — человеческие ноги. И третье. Если от русалки можно скрыться, то от навки никогда. Она утопит тебя даже в собственном доме». «Не может быть, выдумки!» — возмущались одни. «А как понять, что перед тобой навка?» — вопрошали другие. «Легко». Беззаботно пожала она плечами, словно только тем и занималась, что всю свою жизнь распознавала в толпе навок. «У нее нет кожи на спине, поэтому можно увидеть ее небьющееся сердце. Оттого навки даже в воде носят одежду или пытаются прикрыть спину длинными волосами. А еще там, где они ходят, растут цветы. И главное, при встрече навка попросит у тебя расческу, чтобы распутать свои волосы. Если ты ей откажешь...» Она провела ладонью по шее. «Тебе конец». «А если дашь?» Испуганно уточнили девчонки. «Тогда она оставит тебя в живых. Надолго ли, неизвестно». Девочки на этот раз заахали и поклялись всегда и везде носить с собой расческу. А я... Я за весь рассказ не проронила ни слова, молча сжимала в кармане найденный утром на подоконнике гребень. «Твоя незнакомка была навкой?» — тихо спросила я. «Ты думаешь, в Тихом озере обитают не русалки, а навки?» Соня молча посмотрела на свою правую ладонь и осторожно провела пальцем по тоненьким рубцам вдоль большого пальца. «Тогда я тоже так решила», —